Ужасно лень возиться еще и с тряпками. Но вашим клиентам вряд ли понравится, если я начну разгуливать по залу кофейной гуще, завернувшись в простыню. Однако сперва я все-таки пришью пуговицу. Торжественный момент. У тебя нитки есть? И иголка? Давай их сюда. Я и пришить могу, говорит Триша. Спасибо, друг, но я хочу сам. Ты не сомневайся, я умею. В своей жизни я пришил великое множество пуговиц. Штук 5. Или даже 6. Это был незабываемый опыт. Желаю его повторить. Никогда не угадаешь, шутит Макс или говорит всерьез. Ну, смотри-ка, принялся вдевать нитку в иголку. Похоже, и правда хочет все сделать сам. Я покажу тебе лавку, говорит Триша. А то до ночи будешь ее искать. По дороге, как всегда, забудешь, зачем шел, вернешься без покупок, зато с загорелым лицом, стопкой книг на чужих языках и букетом каких-то невиданных цветов. А на завтра окажется, что их теперь продают на всех углах, хотя я же точно помню, что прежде таких не видела. Поэтому лучше я сама тебя провожу. Штаны – дело серьезное. Хочешь пойти в ту лавку, где Франк покупает одежду? Тебе нравится, как он обычно одет? Или нет? Ты хочешь и дальше выглядеть примерно как сейчас? Или как-то иначе? Скажи, и я соображу, куда тебя вести. Эй, почему ты молчишь? В жизни каждого человека, строго отвечает ей Макс, однажды наступает ответственный момент, когда надо принять непростое решение. Или ты мелешь языком, или вдеваешь нитку в иголку. Я, как видишь, сделал выбор в пользу нитки. И она меня не подвела. Вделась как миленькая. Я в восторге от собственного могущества. Если еще и пуговицу пришью, цены мне не будет, Триша. А потом мы пойдем в лавку. В какую скажешь? Ты начальник, я дурак. Зато очень мастеровитый. За это мы купим мне много штанов, хороших и разных. Я тут же пролью на них кофе, и если к утру пятно останется на месте, счастливее меня будет разве только ветер с реки, разгоняющий ванильные облака на задворках пекарен. Да и то не факт. «Макс», — говорит Триша, — «что-то происходит». Она больше не спрашивает, она утверждает. «Я то и дело слышу обрывки твоих разговоров с друзьями», — говорит она. Ненарочно подслушиваю, даже рядом почти никогда не стою. То ветер донесет, то эхо прозвучит, то кажется, будто вы говорите за стеной, еще и кружками стучите. Хотя ты знаешь, я ночую в своем флигеле, и за стеной там только сад. Ничего удивительного, скороговоркой бормочет Макс, целиком поглощенный манипуляциями с пуговицей. В этом деле ты у меня свидетель. Самый надежный свидетель, какой только может быть. Если я когда-нибудь забуду, как жил в эти дни, чем тут занимался, что говорил и о чем знал без тени сомнения, или, хуже того, с дуру перестану верить собственным воспоминаниям, ну, вдруг, все бывает. Чего угодно можно от меня ожидать. Достаточно будет спросить тебя. Или просто вспомнить, что где-то есть ты, девочка-оборотень, бывшая кошка, которую можно расспросить, а уж за тобой подтянутся все остальные воспоминания. Они, ребята, компанейские, знаю я их повадки. Поэтому ты все слышишь. То есть не все, конечно, кое-что. Необходимое и достаточное количество информации. Хотя сейчас тебе, конечно, кажется, что это не так. Конечно, не так, горячо подхватывает Триша. Ничего себе достаточно, я вообще ничего не понимаю. И самое главное, что теперь будет?